стол без скатерти в центре кухни на высоких ножках. А шаги катастрофически приближались. Делать нечего. Горько вздохнул Роман и, махнув рукой, полез под Липочкину ночную рубашку. «Что вы творите?» – испугалась она, оказывая вялое сопротивление. «А куда еще мне прятаться?» – возмутился Роман. «Ваша рубашка широкая и длинная, до самого пола достает. Надеюсь, вы придумаете, как выпроводить с кухни своего непоседу Ваню». Ответить ему Липочка не успела. На пороге вырос Желтухин.